Глава 3. Пробуждение было спокойным впервые за долгое время. Присев на кровати, девушка осторожно осмотрелась. Ночи было не до этого. Небольшая комнатка с кроватью и комодом. На стенах обереги из веток и полки, на которых стояли баночки, горшочки с лечебными травами. Раньше такие использовали для успокоения мертвого духа, так сказать, задабривали, чтобы не уводил в сад мертвых. Неужели знахарка верила в это? После сна Лорея ощущала себя иначе. Спокойной, отдохнувшей. Осторожно задрав рукав, девушка увидела, что следов от ножевого ранения совсем нет. Чистая кожа. Плечо полностью зажило. Девушка скривилась. Она осторожно потянулась к бедру и вытащила свой нож. Нужно будет нанести шрам. Слишком быстро зажило для человека. У оборотней возникнут вопросы. Посчитав до 10, она приложила лезвие к коже и сделала надрез. Запах ее крови успокоит оборотней. Ее рана не вызовет сомнений. Заметив на комоде марлю и настойку для промывания ран, девушка обработала рану, сдерживая слезы от боли. Одеяние девушки вызвало изумление. Она лежала в пеньюаре молочного цвета с грязью на подоле. Нахмурившись, Лорея стала вспоминать, пока события лунной ночи красочно не обрисовались в голове. Белый волк-убийца. Оборотень на островке. Поцелуй. Побег. Она все вспомнила. Лорея закрыла ладонью рот и покачала головой. Столько всего случилось за ночь, что с трудом верилось. И знахарка. Она хотела ее проводить рано утром. А сейчас чуть больше 10 часов. Почему не разбудила? Дела? Или... Мысль о смерти женщины ворвалась в голову. Лорея поднялась и принюхалась. Крови нигде не ощущала, как и запаха женщины. Ушла. Но куда? Только подумала, что пора собираться, как услышала шум подъезжающей машины. Ахнув, девушка осторожно, чтобы никто не услышал, присела на кровать и укрылась покрывалом, не желая показываться в таком виде. Нужно найти свои вещи. Лорея не сомневалась, что приехали за ней. Внутри все сжималось от страха, подсказывая о том, что ей грозит опасность. Неужели бабушка рассказала про метку? Шаги прозвучали совсем рядом. Не успела девушка прийти в себя, как в комнату вошло двое мужчин. Один седой, с грозным лицом, в строгом костюме серого цвета. Выглядел солидно и отчужденно. В нем Лорея распознала альфу стаи. Мощь зверя моментально заставила ее тело сжаться от страха. Второй посетитель не вызывал страха, но являлся сильным оборотнем. Невероятно красивый мужчина с шикарной улыбкой в темных джинсах и кожаной куртке черного цвета. Он подмигнул девушке и остановился у стены, прижавшись мощным телом. К своему удивлению, Лорея видела в его глазах интерес, что ее смутило. «Доброе утро! Как себя чувствуешь?» – произнес седой мужчина, остановившись у окна. «Здравствуйте!» – выдохнула Лорея и уважительно кивнула. «Спасибо. Хорошо». «Ты человек!» И не знаешь наших обычаев, поэтому я постараюсь объяснить. Я – альфа стаи белых волков, Элбан Гордон. А это мой сын, Брэдон Гордон. Альфа и его сын. Повторила про себя Лорея, удивляясь ситуации. Это же надо так неудачно познакомиться со своими злейшими врагами. Я Лорея. Лорея. Протянул седой мужчина и задумался на несколько секунд, всматриваясь в черты девушки. «Скажи мне, почему пошла за Танеллой?» «Я...» Девушка закрыла глаза на мгновение, заставляя себя контролировать эмоции. Девочка плакала и говорила, что на улице монстр. Вот я и пошла следом. Переживала за нее. «У тебя доброе сердце, девочка». «Спасибо». «Хрупкая, нежная девушка и при этом такая смелая. Я поражен», – задумчиво выдал мужчина. Только сейчас девушка поняла, что оборотни смотрят на нее с восхищением. «Но почему?» Лорея притронулась к щеке и поняла, что знахарка обмыла ее и распустила волосы, что недопустимо. Или озеро смыло темную пыльцу горного цветка. «Разве такое возможно?» «Что-то не так?» – спросил Элден Гордон, хмуря брови. «Все хорошо, только плечо болит». «Да, я чую кровь. Люди долго излечиваются от ран, в отличие от оборотней. Вы слабы. К тому же ты находишься не на своей территории и можешь пострадать». «Да, я понимаю. Мне уже лучше, и я могу...» «Отец!» – с недовольством произнес Брэдден Гордон, отталкиваясь от стены, направляясь к девушке. Замечая, как она натягивает плед на свое тело, он, понимающе кивнул и уже повернулся к отцу. «Мы не можем ее отпустить, пока она беспомощна». Лорея отважно сражалась за жизнь Танеллы и Вайи, не думая о том, что может пострадать сама. Слова заставили мужчину задуматься. Он медленно двигал челюстью, вглядываясь в белоснежное лицо девушки, а потом кивнул, соглашаясь с сыном. Брэдден, его преемник, обладал не только огромной силой, но и проницательным умом. «Так как ты спасла жизнь члена семьи Вариды, то мы позволим тебе остаться, пока это будет необходимым». «Нет, что вы!» Лорею охватил ужас. «Покинуть территорию белых волков – вот что необходимо сделать!» «Не спорь!» Грозно потребовал Элбан, не собираясь уговаривать человеческую девушку. Он дал свое согласие, а значит, никто не может идти наперекор его слову. «В благодарность мы приглашаем тебя в свой дом. Ты будешь нашей гостьей». «В их дом!» – повторила девушка про себя и с мольбой посмотрела на альфу стаи. «Прошу вас отменить свое приглашение. Вам не стоит беспокоиться, я сегодня же покину». «Я сказал свое слово и не собираюсь его отменять. Ты под защитой нашей семьи, девочка. Пока ты полностью не восстановишься, не покинешь нашу территорию. И не бойся, никто не посмеет тебя обидеть. Ты должна знать, для меня каждый член семьи дорог, а Танелла воспитывалась здесь с рождения. Я нашел ей мужа и рад, что она осталась жива. Уверен, как только она поправится, то захочет тебя отблагодарить. Мы не забываем добро и отвечаем тем же», — произнес мужчина и кивнул, тут же бросив недовольный взгляд на часы. «Мы подождем тебя на улице», — произнес Брэдден, понимая, что отец не желает опоздать на встречу, и улыбнулся Лорее. «Здесь оставаться небезопасно». «Но знахарка...» «Она отправилась к дочери в город». «А ваш дом находится в городе?» «Не переживай, ты влюбишься в наш чудесный город. Он небольшой, но уютный, как большая деревня. Старинный городок, я бы сказал. На мой лад». Мужчина сделал паузу. «Я бы многое поменял, но тогда бы Верби не был уже таким привлекательным, как сейчас». «Это верно», — заметил седой мужчина и, кивнув девушке, поспешил из комнаты. За ним сын, оставив Лорею в одиночестве. Ее одежды нигде не было. Лорея не представляла, как сможет выйти. И постоянно пререкаться с Альфой было опасно. Она должна найти выход. Только как? Внимание привлек сверток на стуле. Вчера не заметила, да и не до него было. Девушка приблизилась и развязала узел, увидев платье темно-синего цвета и туфли. Принюхавшись, она поняла, что вещи не новые, но чистые. «Это знахарка оставила для нее?» Вероятно, вещи ее дочери. Но где же ее? Почему женщина спрятала их? Как все странно. До сих пор девушка не могла понять, как знахарка могла забыть про нее. Неужели передумала? Поспешно переодевшись, Лорея взяла свой рюкзак и вышла из дома. Не хотелось никого задерживать. Отец и сын дожидались в серебристой машине. Девушке оставалось пройти в пустой салон. Оглянувшись по сторонам, Лорея направилась к дверце. Осторожно захлопнув, она встретилась с довольным взглядом Брэдена, встречающего ее с улыбкой на пассажирском сидении. «Готова?» – весело спросил он, чем, откровенно говоря, озадачил девушку. Интерес сына Альфы ей ни к чему. «Да», – растерянно дала она ответ. «Тогда домой», – оповестил Элбон Гордон и завел машину, выезжая на тропу, ведущую к основной дороге. Лорея внимательно смотрела в окно, запоминая местность, где проезжали. Что еще оставалось, чтобы не думать о проживании в доме Альфы? Лишь это, чтобы после сбежать. И зачем отвечала? Притворилась бы глухонемой, тогда бы никто не стал с ней возиться. Если бы знахарка не спрятала ее одежду... Лорея искренне не понимала ее поступка. Ведь знахарка знала, что так она маскируется от ненужного внимания. Через 10 минут они въехали на каменный мост. Через него проходила горная речка. Ее бурные потоки шумно неслись в уплывающую даль. Перед глазами девушки раскинулся город. Красивый и уютный, как описывал Брэдден. Небольшие частные домики с лужайками, тенистыми площадками и, конечно, зелеными садами. Чуть дальше центральная дорога с магазинами, лавками и ресторанчиками с цветочными террасами. Машина остановилась у большого двухэтажного дома. «Вот мы и дома», – довольно сообщил Альфа, нетерпеливо стукая пальцами по рулю. Всем пора было выходить, чтобы он смог двигаться по своим делам. «Брэдден, ты покажи наши гости, а я уже опаздываю на встречу». «Хорошо, отец, удачи тебе», – пожелал Гордон-младший и подмигнул мне. «До встречи, Лорея! Вечером увидимся», – попрощался мужчина, так и не взглянув на девушку. «Всего доброго», – попрощалась Лорея, обхватывая себя за плечи. Ее взгляд сосредоточился на вышке мобильной связи. Удивительно, что в таком месте присутствовало нечто подобное. Ей казалось, что она попала в место, затерянное во времени. Но нет. К сожалению, нет. Да, всем известно, что оборотни не любили современные технологии. Ведь они определяли абсолютно все по запаху, благодаря своим врожденным данным. Не зря же они самые лучшие следователи, полицейские и судьи. От них ничего невозможно утаить. Особенно ужасало то, что даже в человеческих городах и районах контролировали все системы оборотни. Лишь в небольшие деревни они не заглядывали. Поэтому ей нужно было туда. Именно в то место, где нет оборотней. Сын Альфы прочистил горло, привлекая к себе внимание, и показал на дом. «Добро пожаловать!» «Мне было бы комфортно остаться в домике знахарки», честно призналась девушка, не желая подниматься по лестнице. «Да тут даже воздух пропитан силой Альфы». Она задыхалась в машине с двумя сильными оборотнями, заставляя свою волчицу молчать и не скулить. А тут вся семья полным комплектом. Это же невыносимо. Если бы только она была человеком, то проблем не было. Лишь страх, что ей кто-нибудь перекусит случайно. «Пока убийцу не поймают, тебе опасно покидать территорию», заботливо произнес Брэдден, наступая на первую ступень. В девичьей груди все кипело от возмущения. Вечно все решают за нее. «Но я...» «Тебе повезло, и ты отпугнула убийцу. Но в следующий раз он будет охотиться за тобой. Поверь мне, Лорея, ты в смертельной опасности». От таких слов стало не по себе. «Получается, Брэдден решил, что ей повезло? Это им повезет, если они попрощаются с ней. В том числе и ей. Рука оборотня коснулась тонких пальцев красавицы и сжала. От его прикосновения цветок шевельнулся, причиняя боль, мгновенно выпуская нити. Понимая, что метка воспринимает оборотня как врага, Лорея поспешно отступила на шаг. «Ты дрожишь. Я напугал тебя?» произнес Брэдден и виновато улыбнулся. «Прости, я не хотел». «Нет, просто задумалась о ваших словах». «Моих. Давай на «ты». Мне бы очень хотелось». «Хорошо», — согласилась Лорея, нервно оглядываясь по сторонам. Она вдруг поняла, что за ними наблюдают. Внимательно просканировав пустые улицы, она ничего не увидела. «Мне бы не хотелось вновь встречаться с убийцей». «Ты отчаянно вступила с ним в бой. Я, признаться, поражен. Человеческая девушка накинулась на оборотня. Как так? Или у тебя есть секрет?» На мгновение Лорее показалось, будто Брэдден все знает. Его взгляд гипнотизировал, давая понять, что он ждет ответа на свой вопрос. Лорея покачала головой и проговорила. «Нет, просто я так сильно волновалась за девочку и мать, что бросилась, не подумавши, чего не ожидал убийца». «Страх за других?» — с понимающей улыбкой подытожил мужчина. «Вероятно». «Не переживай, я рядом, а значит, тебя никто не обидит. Пойдем, не стоит стоять у лестницы». «Вероятно, будет дождь». Взглянув на небо, девушка увидела надвигающиеся серые тучи. Они с огромной силой мчались к дому Альфы, будто хотели предупредить об опасности. А ведь недавно было тепло и солнечно. Лорея кивнула и последовала за Брэдденом. С каждым шагом ей все больше не хватало воздуха. В голове маячил лишь один вопрос. «Почему же ей так не везет?» Умудриться попасть в дом Альфы и быть в нем гостьей с меткой проклятой, пока не найдут убийцу. Что может быть хуже? Еще и пугал тот факт, что Альфа, как и его сын, не хотели ничего слушать, настаивая на своем. Только зачем? У порога их встретила приветливая девушка-волчица. Но милая и улыбчивая она была, пока не увидела Лорею. Темноволосая волчица скривилась, с головы до ног осматривая нежданную гостью, и с недовольством бросила взгляд на Брэддена. «Человеческая девушка?» «Наша гостья. Спасительница дочери внучки Вариды». «Она?» «Надо же!» Тут волчица вновь бросила взгляд на Лорею и протянула руку. «Я Айна, дочь Альфы Белых Волков». «Лорея, очень приятно», — как можно приветливее показала девушка, боясь притрагиваться к руке Айны. В плече заныло. Цветку не нравились прикосновения оборотней. Дочь Альфы взглядом показала на свою вытянутую руку, но Лорея сделала вид, что не понимает. Для нее этот вариант был единственно приемлемым, чтобы не выдать себя, когда цветок пустит нити, разрывая кожу. Кровь почувствуют оборотни и пожелают узнать, что случилось. Этого не должно произойти. Лучше пусть считают ее невоспитанной или грубой. Лорея с интересом осмотрелась по сторонам, отмечая приличных размеров лестницу, кожаные диваны в центре гостиной, хрустальную люстру, в центре которой находились тонкие серебряные нити с камнями, тянущиеся к полу. «Мне бы не хотелось никого смущать. В стае есть гостиница?» «Конечно. И если тебе здесь некомфортно, то я договорюсь». Поспешно поддержала Айна, желая как можно быстрее выпроводить человечку из их дома. «Отец распорядился, чтобы Лорей отвели гостевую комнату. Она останется у нас на некоторое время». Лицо волчицы пошло пятнами. Ярость моментально накрыла с головой, меняя черты лица. Что подумают оборотни, когда узнают в доме Альфы человечка?» Ядовито зашипела она. «Айна, замолчи!» Приказал брат, воздействуя на сестру силой своего волка, отчего она скривилась от боли. Девушка задохнулась, хватаясь за голову. «Пожалуйста, перестань!» С надеждой воскликнула Лорея, не понимая, за что такое наказание. Волчица все верно сказала. Брэдон отпустил, отворачиваясь, не желая смотреть в глаза сестры, наполненные слезами. Волчица от стыда закрыла лицо руками и бросилась на улицу, громко хлопая дверью. «Этого я и боялась», – прошептала Лорея, понимая, что это только начало. «Айне будет урок не выполнять приказы Альфы стаи», – громко выдал Брэдон, сосредотачиваясь на растерянной девушке. Он понимал, что напугал ее, но сестра не оставила ему выбора. «Пойми, в гостинице ты будешь в опасности. Здешние оборотни не любят людей». Оставалось лишь кивнуть. Будто люди любили оборотней. Как же? Ненавидели и боялись, не желая быть разорванными свирепыми хищниками. Оборотни же никого не боялись, если только охотников. Тех глупо было не бояться. Ну а она? Опасалась всех, пока проклятая метка бушевала на теле. В стае белых волков, где кишат сильнейшие волки континента, цветок навряд ли уснет. Тем более сон дал понять, что жертв будет много. «Пойдем, я тебе все покажу», – вежливо предложил Брэдон. «Прямо и направо кухня, рядом столовая. У нас чудесный повар. Гая умеет готовить абсолютно все. Не знаю, может, у вас другие блюда, поэтому, если что не устроит, смело говори ей свой заказ, и она с удовольствием приготовит». Мужчина хотел спросить, что она любит из мясных блюд. Но, заметив, что золотоволосая девушка не собирается отвечать, сжав губы, внимательно рассматривая дом, он улыбнулся и продолжил. «По левой стороне находится спортивный зал, комната для прислуги, а в другой стороне дома – библиотека и зал для мероприятий. На втором этаже – спальни и гостевые. Где твои вещи? Забыла?» Вопрос Лорея поняла не сразу, ощущая энергию кого-то сильного. «Оборотня. Опасного, хищного, маячившего где-то рядом. Только не могла понять, где именно он находится. Следит? Пришел за ней». Страх захватил сердце, заставляя его стучать в несколько раз сильнее. «Мои...» — повторила Лорея, пытаясь не думать об опасном оборотне, чтобы не выдать своего состояния. «Действительно, нужно вспомнить, где их забыла». Так, она вышла из автобуса и бросилась в лес, кидая куда-то в сторону чемодан. Вот же ж! С вещами у нее было туго, а теперь так вообще ничего не осталось. Навряд ли чемодан там так и лежит. Так где? Мой багаж в кювете у остановки. Я бросила его и побежала, призналась девушка, схватившись за ткань своего платья. «Я могу съездить. Ты помнишь место?» «Не знаю». Девушка пожала плечами. «Знаю, что от остановки недалеко». «Хорошо. После тогда заедем. Только сейчас мне нужно будет отъехать по делам». Отмечая в глазах девушки волнение, Брэдон произнес. «Не переживай, я скоро буду. Ты пока отдохни и приведи себя в порядок». «В порядок?» — повторила Лорея, не понимая, почему он об этом говорит. От нее неприятно пахнет? Что же, возможно. Она же пользовалась горным цветком, чтобы изменить цвет лица. А у него специфический запах, отталкивающий даже хищных животных. Стало неудобно. «Пойдем, я покажу твою спальню. И как только вернусь, непременно постучусь 3 раза. Договорились?» Кивка было достаточно. Брэдон шикарно улыбнулся и повел девушку по лестнице на 2-й этаж. Стены украшали картины с белыми волками. но на одной Лорея увидела девочку, лежащую под деревом, а рядом белые комки с черными точками. Лорея помнила эту картину, ведь писала ее она. Ужасное видение, которое до сих пор рвет сердце ночами, не позволяя нормально спать. Растерзанная девочка в желтом платье, с которой прощались волки. Она рисовала маслом, не показывая точных линий, как и кровь, лишь мазки. Но ведь эту картину забрала мать, как и другие. К вечеру мать приносила новые холсты и краски, молча закрывая дверь. Дарида понимала, что боль будет меньше, если дочь сможет ее выплеснуть на картину. «Понравилась картина?» В горле пересохло. Лорея облизнула губы и прошептала. «Что? Что здесь произошло?» Художник написал ее в момент потери Сании. «Художник?» Выдавила из себя Лорея, не понимая, о чем говорит сын Альфы. Эту картину написал Грон. Он принес ее на следующий день после похорон. Эта девочка – дочь одной из волчиц. «А нашли того, кто...» Лорея не могла подобрать слова. «Ее загрызли собаки охотников. Когда мы нашли ее, было поздно». Сглотнув от воспоминания, пронесшегося перед глазами, Лорея кивнула и прошептала. «Я, пожалуй, пойду в комнату. Неважно, себя чувствую». «Да, конечно. Вот, проходи». Брэдден открыл дверь, пропуская девушку в спальню. «Я постучу. Если не откроешь, пойму, что ты спишь. Твоя рана еще не зажила, поэтому лучше отдохнуть». «Спасибо», – прошептала Лорея и закрыла дверь, прижимая спиной к твердой поверхности, медленно опускаясь на пол. Зажмурив глаза, она старалась не думать о растерзанной девочке и о том, что не охотники с собаками ее убили. Нет, это был белый волк. Именно он. Тогда она впервые увидела его. Выходит, он давно охотится.